той или иной степени близких к Робеспьеру или робеспьеристам, и Бонапарт мог почитать себя счастливым, что избежал гильотины. Во всяком случае, по выходе из тюрьмы он сразу убедился, что времена переменились, и что его счастливо начатая карьера приостановилась. Новые люди относились к нему подозрительно, да и знали они еще очень мало. Взятие Тулона не успело еще создать ему большой военной репутации. Бонапарт, что такое Бонапарт, где он служил, никто этого не знает. Так реагировал отец молодого поручика Жюно, когда тот сообщил ему, что генерал Бонапарт хочет взять его к себе в адъютанты. Тулонский подвиг уже был забыт и, во всяком случае, расценивался уже не так высоко, как в первый момент после событий. А тут еще подвернулась новая неприятность. Неожиданно термидорианский комитет общественного спасения приказал ему ехать в Вандею на усмирение мятежников. И когда генерал Бонапарт прибыл в Париж, то узнал, что ему дают командование пехотной бригадой, тогда как он был артиллеристом и не хотел служить в пехоте. Произошло запальчивое объяснение между ним и членом комитета Обри, и Бонапарт подал в отставку. Опять наступил для Наполеона период материальной нужды. 25-летний генерал в отставке, поссорившийся с начальством, без всяких средств, невесело просуществовал в Париже эту трудную зиму 1794-95 года и еще более трудную и голодную весну. Казалось, все его забыли. Наконец, в августе 1795 года он оказался зачисленным как генерал артиллерии в топографическое отделение Комитета общественного спасения. Это был прообраз генерального штаба, созданный Карно, фактически главнокомандующим армиями. В топографическом отделении Наполеон составляет инструкции, директивы для итальянской армии республики, которая вела операции в Пьемонте. Он и в эти месяцы не переставал учиться и читать. Он посещал знаменитый парижский ботанический сад, посещал обсерваторию, жадно слушал там астронома Лаланда. Должность эта не давала Наполеону большого заработка, и иногда единственным ресурсом в смысле получения обеда оказывался визит в семью Перно, где его очень любили. Но ни разу в эти тяжелые для него месяцы не пожалел он о своей отставке, ни разу не пожелал пойти в пехоту, может быть, потому что теперь это было бы уже невозможно, или, возможно, только путем унизительных просьб. И вот снова судьба выручила его, снова он понадобился республике, и опять против тех же врагов, что и в Тулоне. 1795 год был одним из решающих поворотных лет в истории французской буржуазной революции. Буржуазная революция, не извергнув абсолютистско-феодальный строй, лишилась девятого термидора самого острого своего оружия, якобинской диктатуры, и, добившись власти, став на путь реакции, буржуазия блуждала в поисках новых способов и форм прочного установления своего владычества. Термидорианский конвент в зиму 1794-95 года и весной 1795 года неуклонно передвигался в политическом смысле слева направо. Буржуазная реакция еще далеко не была так сильна и так смела в конце лета 1794 года, тотчас после ликвидации якобинской диктатуры, как поздней осенью того же 1794 года. А осенью 1794 года правое крыло конвента не говорило и не действовало и вполовину так свободно и бесцеремонно, как весной 1795 года. В то же время все разительнее делался бытовой контраст в эту страшную голодную зиму и весну между люто голодавшими рабочими предместьями, где матери кончались с собой, предварительно утопив или зарезав всех своих детей, и развеселой жизнью буржуазии, попойками и кутежами, обычными для центральных секций, для тучи финансистов, спекулянтов, биржевых игроков, больших и малых казнокрадов, высоко и победно поднявших свои головы после гибели Робеспьера. Два восстания, исходившие из рабочих предместий и прямо направленные против термидорианского конвента, грозные вооруженные демонстрации, перешедшие дважды 12 Жерминаля, 1 апреля,